Сегодня пойдет рассказ о замечательном пианисте Анатолии Ивановиче Ведерникове. Он родился в 1920 году, стало быть, в этом году мы отмечаем его 90-летие. Я был с ним знаком довольно хорошо, но прежде всего по исполнению современной музыки. Он был очень живой человек, откликался на все новое. Познакомился я с ним в доме у композитора Давида Кривицкого, он играл и его сочинения. Родился Анатолий Иванович Ведерников в Харбине, и целая плеяда замечательных музыкантов приехала к нам оттуда. Я вот еще был хорошо знаком, он мне и аккомпанировал, и «Зимний путь», Григорий Самойлович Зингер, изумительный музыкант. И еще у меня была такая романтическая встреча вот с этим харбинцем. Но не всем им повезло. Некоторые сразу после этой ностальгии, которую они почувствовали по родине, отправились в сталинские лагеря. А вот Анатолию Ивановичу повезло больше. На мой взгляд, он оставил по себе замечательную память как музыкант, как выдающийся пианист.